свечевых фонарей, путь разворочен. Вопит горластая толпа, и бегом к дымящимся вагонам на втором пути безвестного разъезда. Поезд с продовольствием шел из Сибири в Петроград. Поезд с продовольствием пустили под откос. Как тут было и что тут было? Скрежет и вой стонущего железа, хруст и треск ломающихся товарных вагонов, облако пара от лопнувшего котла, слетевшего с рельсом и железным лбом своротившего деревянный телеграфный столб. Возле столба оборванные струны проводов, и в этих струнах свистит ветер и мороз, и скромсанные жеванные вагоны. Некоторые вагоны теплушки горят, там ехали люди, охрана, и все они, эти люди, обезображенные, валяются на рельсах, в шинелишках, в полушубчишках, кто в чем. Едкий дым стелется в морозной стыне, а по разъезду всадники с шашками. Возле разъезда подводы. Какие-то мужики в шубах горбятся под кулями с хлебом, грабят пущенный под откос эшелон с продовольствием. Конные надрывают глотки. «Назад! По вагонам!» Стреляют из винтовок, револьверов. Кого стреляют? Кто стреляет? По рельсам, по шпалам, по откосу, потоки пшеницы, мешки с мукой, крупой, туши скотского мяса в ледяном распятии. Рельсы выворочены, шпалы сдыблены. Катастрофа. Вся Россия разворочена сейчас, как этот пущенный под откос продовольственный эшелон из Сибири. «Га-га-га!» — стонет толпа, пятясь от всадников. «По вагонам!» На досках от разбитого догорающего вагона лежат обгорелые трупы. Дуню тошнит, и она, отступая, упирается в чьи-то спины. А тут еще поп Михаил, длинноволосый, без шапки, с крестом на черной шубе, устрашающе гудит: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон! Горе нам, горе погрящим в блуде, в неразумение! Бесы нас крутят и мутят! Будет еще, глаголю вам, пир сатаны! Внемлите, православные!» «Боженька, боженька!» — бормочет Дуня, затираемая со всех сторон. Тискают, давят, месят друг друга, толпа орет в тысячу порожних глоток. Орет, а что? Сам черт не разберет. Бегут, падают, подхватываются, завьюживает сбоч пассажирского поезда, рассасываясь по вагонам. Дуня бежит, сердце или лопнет, или разопрет грудь. Гонят конные бандиты с винтовками и шашками. Дуня видит всадника в белой папахе, шашка свистит над головой. «По вагонам!» — базлает чертов всадник. Кто-то схватил Дуня за рукав шубки и в сторону, к вагону. «Лезь со мной, дуреха, под вагон, живо!» Этот Харунжи, боженька, конь рыжий. Ной сгробастал ее и без лишних слов утащил под вагон. «Ах ты, язва сибирская, сколь еще, Господи, бежать надо от греха подальше! Я оружие и вещи перенес на ту сторону, за насыпь. Там нету бандитов, оттуда бежать надо». «Как бежать? Куда бежать? Экая! Бандиты-то золотишко давить будут, как пить дать». «Какое у нас золото? Или у вас есть золото, дуреха? Морда-то у те красивеющая. Живо накинуться, тогда как? Тебя не отдам, жизни лишусь, отдать совести лишусь. Одно к другому сплылось, бежать по другой станции. Так подождем, когда выручат паровоз. Не ранее завтрашнего вечера. Рельсы-то на разъезде все разворотили». Уразумела. Тебя не отдам, жизни лишусь, отдам, совести лишусь. Одно к другому сплылось. А твой ординарец, ему что, схитрит, Санька тертый? Перелезли на другую сторону поезда и ползком скатились под откос. В третьем спальном купе переполох. Купец из Екатеринбурга в барашковой шапке, в шубе, сопел, пыхтел, беспомощно двигая пухлыми руками. Поп Михаил бормотал о погибшем граде Вавилоне, беленькая пригожая Люсьена с монгольской мордашкой, нарядной шубке и теплой шали, милостиво жалась к черноусому казаку в серой папахе, да и супруг ее заискивал перед служивым. «Вы, как служивые, смею обратиться, поймете разговор с этими, которые, надо полагать, банда учинит грабеж. Куда ушел ваш Харунжий с дамочкой, а?»